добрались до Вильгельмштрассе. Это довольно широкая и уже очищенная от завалов магистраль. Показался танк наш, разумеется, и остановился невдалеке. Подходим ближе, открывается люк, и мы видим танкиста. Как выяснилось позднее, это был командир танка сержант Виктор Любимов. Он оглядывается вокруг, потом выскакивает на мостовую, а следом за ним механик и стрелок. Это их первые шаги по Берлину, потому что Виктор как-то так потоптался на месте и вдруг, стряхнув фуражку, пустился в пляс вот так запросто, без всякой музыки. Такое выражение нашли обуревавшие солдата чувства. Картина вокруг мрачная. Повсюду разбитые машины, орудия, поваленные на бок, трупы гитлеровцев. На соседних улицах еще слышна стрельба, а здесь, на Вильгельмштрассе, уже спокойно и мирно. Смотрю на часы, 12:32. 2 мая. Подъехали другие машины. Бойцы расположились завтракать. Должно быть, впервые за последние сутки, судя по тому, с каким аппетитом они ели. На середину проспекта вдруг выбегает малыш, 4, не больше. Слышен отчаянный крик его матери из парадного подъезда какого-то дома. Я разобрал, она умоляла свое дитя вернуться обратно, и при этом что-то не очень ласковое кричала по поводу наших солдат. А малыш тем временем бежал дальше. И вот путь ему преградил высокой с сержантскими нашивками наш воин. Он нагнулся, поднял ребенка на руки, погладил его по головке, потом вынул из кармана перевязанный узлом белый платок. В нем было 3 куска сахара. Один из них он дал малышу, а тот немедленно отправил его за щеку. Солдат осторожно опустил ребенка на асфальт, в каждую ручку положил еще по куску сахара и легонько хлопнул его по попке.